16. Колдуны. Красные призраки. Нити. «Это будет опасно», — предупредил Эканус. «Некоторые из нас умрут». Он провел рукой по бритому черепу. Его кожа выглядела бледной в тусклом освещении лазарета. И тем не менее мы собрались. Брат Дион стоял за ним, держась в тени. Лицо Диона всегда было скрыто в темноте капюшона. Остальным была видна только небольшая полоска красного лица. Кана кивнул. «Все мы знаем о цене, которую придется заплатить». Он оглядел семерых воинов, стоявших разрозненной группой. Одни были в боевых доспехах, другие в служебных одеждах. И все же была у них одна общая черта. Взгляд, который выдавал сокровенную истину. «Мы все видели красного ангела, ангела боли», — подумал Кана. «И мы все боимся того, что он может значить». Не хватало только кое-кого, и его отсутствие тревожило легионера. Рунического жреца Штиля нигде не нашли. Канна знал, что капитан Красный Нож и его космические волки присоединились к штурму Собора Знака. Но это было до того, как произошло вызвавшее шок поражение примарх. Он надеялся, что кузен из 6-го легиона присоединится к ним в этом начинании. Но Канна понятия не имел, жив ли еще суровый фенрисиец. «Мы тратим время», — произнес грубый, настойчивый голос. На Венус, самый старший из них, стоял, склонив голову. Его длинные, стального цвета волосы, растрепанной гривой не спадали, на закованные в броню плечи. Доспех старого воина был покрыт пылью и забрызган кровью, которая еще не высохла. Он пришел из пустыни с пустым болтером, оставив братьев из 57-й роты, чтобы ответить на безмолвный призыв. Перед ним был Сангвиний. Могучее тело примарха, по-прежнему облаченное в броню, лежало на крестообразном операционном столе под комплексом ауспиков и иллюминаторами. Раскрытые под ним крылья создавали образ огромного сугроба, поддерживающего ангела. Но безупречный белый цвет был нарушен черными ожогами и яркой красной пролитой кровью. Его неподвижность была не безмятежной торжественностью мертвеца, но глубоким сном, терзаемого невыносимыми страданиями. На величественном лике Сангвиния читались признаки сильной боли. У него было лицо спящего человека, угодившего в сети кошмара. Брат Сальватор, худой и бдительный легионер из 269-й роты, пристально посмотрел на своего повелителя. От челюсти к виску тянулись три багровых длинных шрама. «Я вижу это собственными глазами и все же не могу поверить». Несколько других воинов согласно кивнули. «Как это произошло, Кана? Ангел не мог пасть. Он титан, достаточно сильный, чтобы с легкостью выдерживать удары любого врага», — ответил Эканус. «Сегодня ранили не тело Сангвиния. Его ранили нашими смертями». Он повернулся к Сальватору. «Брат, наш примарх — душа кровавых ангелов. Так было всегда. Мы идем вслед за его славой, но это дорога в обе стороны. Он чувствует нашу боль, как может только отец чувствовать». Он отвернулся, и вот он, результат. «Это существо — Кабанха», — начал Кана. Нанесенный им удар был не от мира сего. В нем была мощь, порча варпа. На Венус кивнул. «Да, я видел в небе цвет этого гибельного пламени». 500 боевых братьев пали от одного взмаха топора. Кана дал им осмыслить сказанное. «Капитан Накир и вся отважная 24-я погибли, а с ними и другие. Сыновья из дюжин род. Все убиты, потому что осмелились прийти на помощь повелителю. Целая рота уничтожена, это не случайно», — добавил Эканус. Он кивнул на ангела. «Явно рассчитанный ход. Вывести его из битвы и привести нас в смятение». Легионер покачал головой. «Будущий ураган гнева не набрал бы силы столь быстро, будь Сангвиний с нами». «Выходит, мы должны разбудить его», — сказал Дион. «Вернуть к нам». Кана кивнул и подозвал братьев. Один за другим они заняли места, кольцо вокруг примарха. Каждый легионер уделил немного времени подготовке. Поначалу будет трудно без психических капюшонов, позволяющих регулировать и направлять их сверхъестественные способности. Собранию бывших библиариев понадобится собрать всю силу воли, чтобы действовать согласованно. «Мы откроем путь вместе, но только один может совершить это путешествие», — сказал Навенус. «Я пойду», — ответил ему Кана. Он осторожно протянул руку и положил ее на нагрудник ангела. «Я верну его». «Значит, мы беремся за это?» — потрясенно спросил Сальватор. «Мы нарушим клятву, и ни один из нас не сомневается в этом». Кана бросил на него взгляд. «А что говорить, брат? Каждый из нас прекрасно осознает важность того, что мы собираемся сделать. Сомнениям нет места». Он сделал паузу. «Фратернитас, легио, патер, император. Вот порядок нашей верности, и так будет всегда. Если я переживу этот день, то с радостью предстану перед судом императора за то, что сделаю сейчас». В комнату вошла девятая фигура, встав на пороге, чтобы воспрепятствовать любой попытке покинуть помещение. «Мы встретим испытание вместе». Золотой доспех Аскайлона блестел, как и лезвие обнаженной алой глефы. Острие клинка лязгнуло о палубу. «Вы сделаете это», — сказал командир гвардии, — «а я буду следить за вами. Знайте, любой признак предосудительных действий, колдовства, приведет к тому, что ваши головы слетят с плеч». Кана закрыл глаза. «Мы начинаем», — произнес он.